Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Присаживайтесь, спасибо, что вы с нами. Мы, естественно, продолжаем следить за приключениями Везунчика, хотя и лично я был уверен в том, что наша сегодняшняя встреча не состоится. А почему? Просто наш Везунчик на этой неделе решил очень себя хорошо вести. Он даже сегодня утром решил, что вести себя будет очень хорошо. Давайте вместе посмотрим, чем это закончилось. В одно прекрасное утро Везунчику надоело, что с ним по утрам все время что-то приключается. Он решил ничего не делать, а спокойно сидеть и читать книжку про фантастику. Он как раз дочитал до того места, когда инопланетяне, как все нормальные люди, попали в милицию. И тут у него ни с того ни с сего пошла кровь из носа. Везунчику стало обидно, он ведь вообще ничего для этого не делал. Поэтому он решил не обращать на кровь никакого внимания. Но собака-грелка знала, что кровь — это не блохи, и просто так не бывает. Поэтому она стала гавкать, пока не пригавкала родителей. Папа предположил, что нужно запрокинуть голову назад, чтобы кровь перестала течь. Но мама сказала, что кровь перестанет течь на ковер, который, кстати, давно пора выбрасывать, и станет течь в голову, а это еще хуже, поэтому нужно заткнуть нос ватой. Везунчик сказал, что согласен, если вата будет сладкая, и затыкать ему будут не нос, а рот. Но в ответ услышал, что он больной, а больным нельзя ничего вкусного, а только невкусное. И тогда испуганный Везунчик закричал, чтобы его скорее везли к доктору Комаровскому, потому что теперь только доктор Комаровский может вылечить его от невкусной жизни. Итак, Везунчик, как вы заметили, вел себя очень хорошо, но с ним приключилось то, что приключается со всеми рано или поздно. С одними часто, с другими редко, но бывает это со всеми. И называется это носовое кровотечение. Итак, после оказания неотложной помощи мамою и папою, Везунчик оказался у нас в студии. И вот сейчас, глядя на него, мы можем обнаружить три главные ошибки, которые совершают наши люди, оказывая неотложную помощь при носовом кровотечении. Ошибка первая – это что? Запрокинутая голова. Это запрокинутая голова. Понятно, что при запрокинутой голове у вас есть очень серьезные шансы не видеть кровь, которая течет из носа, потому что течь она будет куда? Назад, по задней стенке глотки, да? Это, конечно, очень помогает психике мамы, которая боится вида крови, но это не помогает ребенку, который эту кровь глотает, да? И мы, во-первых, не понимаем, есть кровотечение или нет. Во-вторых, мы не можем оценить выраженность этого кровотечения. Если оно выраженное, то, как правило, это заканчивается рвотой и кровью, что вообще совсем неприятно. Да поэтому никакого запрокидывания головы – это раз. Вторая ошибка, которую мы сейчас с вами видим. Вату в нос. Вторая ошибка, правильно, это вата, которая торчит из носу. Почему? Потому что вата, она, конечно же, пропитается кровью, да? И когда потом образуется сгусток, то это будет сгусток, где вата присохла к слизистой оболочке. Но жить с ватой долго как-то неудобно, как вы понимаете. И рано или поздно эту вату придется из носа убрать. И в тот момент, когда мы будем доставать вату из носа, мы фактически будем отдирать корочку от поверхности раны. И это приведет к тому, что у нас сначала начнется носовое кровотечение. Да? Ну и третья ошибка, это, собственно говоря, не только запрокинутая голова. Это само положение тела. Обращаю внимание, при носовом кровотечении ребенок должен сидеть, именно сидеть, не лежать, а именно сидеть. Голова вниз, умеренно вниз или хотя бы прямо. И тело должно быть наклонено чуть-чуть вперед. Вот примерно вот так. Естественно, в такой позе мы очень сильно можем испортить мамин любимый ковер, да? Потому что кровь течет из носа. Поэтому мы должны, или мы попросили ребенка сжать нос кончиками пальцев. Все взяли сами себя за нос, и обнаружили, что на носу есть мягкая часть, да, и вот эту мягкую часть и надо придавить. Итак, мы придавили ребенку ноздри. Обращаю внимание, с какой бы ноздри конкретной не было кровотечения, да, мы сжимаем обе ноздри. И вот теперь, друзья мои, вот теперь, когда мы это придавили, начинается самое сложное в остановке носового кровотечения. Суть этого самого сложного, ребят, состоит в том, что безумно сложно понять, что надо вот в такой позе постоять ровно 10 минут. Вот вы понимаете, в чем главное, я хочу обратить внимание всех присутствующих на главную проблему носового кровотечения. Главная проблема в следующем. Прибегает мама, она услышала о том, что надо придавить нос, она придавливает ребенку нос, и ровно через 30 секунд она говорит, ну что там, еще течет? Ой, течет. Она держит его опять. Через 30 секунд она опять, ой, течет. И вот так вот они делают, каждые 30 секунд они проверяют, еще течет или не течет, потому что всем хочется, чтобы это закончилось как можно быстрее. Поэтому, как только мы прибежали, усадили правильно, мы смотрим куда? На часы. Смотрим на часы, закрываем нос и ждем. Он в это время дышит, как у нас? Ртом. Спокойно, никто не суетится. А мы 10 минут с ним разговариваем. Иногда мы можем себе позволить, если мы не одни, или ребенок у нас достаточно взрослый, чтобы он нос держал сам, да? Вот если он держит, представим себе, нос сам, да? Что можем сделать мы? Как мы можем дополнительно ему помочь, пока не пройдут эти 10 минут? Итак, да, вот, понятно. То есть есть два способа. Ускорение остановки кровотечения. Это можно сделать с помощью холода, да? И развлечение ребенка, чтобы он не дергался. Конечно, будет прекрасно. И именно поэтому не обязательно накладывать голову совсем вниз. Если голова будет чуть повыше все-таки, а перед головой что будет? Ну, например, телевизор, да? И там будут показывать его любимые мультфильмы. Тогда шансов продержаться 10 минут, не дергаясь, намного больше. Это раз. Второе, мы можем ему многое обещать, что если он 10 минут будет не орать, не дергаться и дышать ртом, то он получит приз. Да? Теперь мы все уже с вами прекрасно знаем, что для возникновения спазма сосудов, для ускорения времени свертывания, нам необходимо холодное. Да? А у нас в доме обязательно есть формочки со льдом. Я обращаю внимание на то, что меня очень мало заботит тот факт, что ваш папа любит виски со льдом. Меня больше волнует тот факт, что лед в холодильнике всегда должен быть, потому что в половине случаев, вот мы еще много раз об этом будем говорить, в половине случаев, когда мы оказываем детям неотложную помощь, нам необходимо что-то холодное. И вот этим что-то холодным, чаще всего самым удобным, самым холодным, тем, что держит холод дольше всех, окажется именно лед. Натуральный лед, вот который мы только что достали, и вот этот лед, вот в чем тут? Потому что мы, конечно, можем с вами достать из холодильника вот это, накрыть его носовым платочком и держать это холодное на переносице. Но вы прекрасно понимаете, что уже через 3-4 минуты это холодным не будет, да? А вот это точно все наши 10 минут будет холодно. При остановке носового кровотечения холодное можно использовать в двух вариантах. Вариант первый – прикладывание холодного к переносице. И вариант второй – что можно делать с холодным? Его можно есть и пить. Понятно? Поэтому я призываю иметь в доме, во-первых, мороженое. Это прекрасно. И лучше две порции. Почему две порции? Потому что одну порцию мы можем сразу в пакет и приложить куда? К переносице. А вторую порцию в это время можно есть. Да? Какие еще возможны варианты? Мы можем, например, взять холодную воду, накидать туда льда. Обращаю внимание, для того, чтобы это пить, голову придется что? Запрокидывать. А нам этого с вами совсем не надо и не хочется. Поэтому у нас в доме есть такая недорогая, очень эффективная штучка, и мы можем это ребенку предложить. Кстати, обращаю внимание всех, что холод, именно холод во рту, это не только неотложная помощь при носовом кровотечении. Это будет неотложной помощью и при любых кровотечениях в полости рта, и при стоматитах, и при ангинах, и при боли в горле. Вот нам везде понадобится холод во рту. Я прекрасно понимаю, что если вы всю жизнь ребенку грели мороженое, то при носовом кровотечении никто вот это ему не даст. То есть ваши шансы на неотложную помощь будут намного меньше. Поэтому я вас умоляю, если вы только-только стали мамой и папой, не надо детям все греть до температуры. Помните, что есть огромное количество стран мира, где люди вообще не знают, что такое горячий чай. Где чай пьется только холодным и со льдом, да? Опять-таки вы не будете забывать о том, что холод во рту – это прекрасная закаливающая процедура, которая позволяет предотвратить и хронические тонзиллиты, и вообще кучу проблем в полости рта, да? Привет, мама. Мы захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. Итак, пока вот все наше внимание сосредоточено на этом, на мороженом, на вот этом, на как вариант, прекрасный вариант, а это у всех должно быть в холодильнике, да? Хладоэлементы, которые мы тоже можем приложить. Так вот, ну, у папы вчера был банкет. И сегодня льда не оказалось, да? Но даже если у вас вчера был банкет, вот это папа никогда не съест. Это в холодильнике останется. Поэтому мы можем использовать вот это, да? Но все это время главное что? Закрыть нос, да? Если вы вдвоем, вы должны понимать, что вовремя закрытый и удерживаемый нос важнее, чем все холодное. Понятно? Поэтому ситуация, когда вы бегаете за холодом, актуальна только тогда, когда кто-то может нос подержать. Он сам или мы, или помощник, да? Теперь прошло 10 минут. Что мы делаем? Мы аккуратно убираем, да? Главное, мы никуда не убегаем пока, да? Мы же сидим и смотрим, возобновилось кровотечение или не возобновилось. Если оно продолжается, то что мы делаем? Все сначала, еще 10 минут. Все то же самое. Еще одна порция мороженого, опять холодное, держим, никуда не торопимся. Прошло 20 минут, два раза по 10. Носовое кровотечение продолжается. Вот это 100% показание к тому, что вам нужен кто? Врач. Врач нужен тогда, когда в течение 20 минут нам не удалось остановить носовое кровотечение, используя давление на нос 2 раз и холод на переносицу 2 и холод в рот 3. Это первое показание. Для того, чтобы понимать второе показание к визиту к доктору, нам надо знать следующее. Смотрите, носовые кровотечения, они бывают двух типов. Кровотечение из передних отделов носа и кровотечение из задних отделов носа. В 95% случаев, когда речь идет о детях, а детях, наверное, даже в 99% случаев, речь идет о кровотечениях из передних отделов носа. Речь идет о повреждении сосуда, который находится на носовой перегородке. Все понятно, да? И фактически, когда мы закрываем, мы сжали, плюс полость наполняется кровью, да, и эта наполняющаяся кровь сама начинает сдавливать перегородку, то кровотечение останавливается, да? И обычно такое кровотечение всегда из скольки ноздрей? Из одной. Понятно? Если же речь идет о кровотечении из задних отделов носа, это всегда намного более серьезно. Это может быть при травме. Это может быть, когда лопнул сосуд, например, ну, засунули что-то в нос. Или из-за того, что очень высокое артериальное давление и так далее. Так вот, при заднем кровотечении, как правило, мы видим его из двух ноздрей. Да? Поэтому, если вы увидели, что кровотечение из двух ноздрей, это однозначно говорит о том, что вам кто нужен? Врач. И это не говорит о том, что вы кричите, спасите, помогите, и все пропало, вы помогаете ребенку. Вы точно так же сдавливаете нос, вы прикладываете холодное, но вы прежде всего должны что? Вызвать скорую помощь. Понятно? Или послать папу, заводить машину, усаживать его и ехать куда-то. То есть вам врач нужен однозначно. Это понятно? Понятно. Теперь третье. Если имеет место не только носовое кровотечение, Но мы видим еще какое-то кровотечение. Ну, например, кровотечение из носа и кровотечение из уха. Или кровотечение из носа и кровотечение из половых путей, например. То есть что-то происходит с организмом, у него более, чем одно кровотечение, одно место. То есть никакой травмы не было. Но у него носовое кровотечение и еще откуда-то кровь. Мы видим кровь. То есть это говорит о том, что проблемы не в носу. Это понятно, да? Что есть какая-то причина, из-за которой происходит нарушение или прочности сосудов, или нарушение свертывания крови. В такой ситуации без врача нам, как вы понимаете, никуда. И еще одно показание к врачу. Оно, конечно, не носит неотложный характер, но если у вас кровотечение, условно, 3 дня подряд, сегодня 20 минут, завтра 20 минут, послезавтра 10, то есть частые носовые кровотечения однозначно говорят о том, что вам нужен доктор. Почему? Потому что мы, конечно же, с вами еще сегодня поговорим о профилактике, но в 99% случаев, когда у ребенка носовые кровотечения, это легко устраняется. И виноваты в этих кровотечениях кто? Как всегда, бедные, несчастные мамы, папы, бабы, деды. Да? Так вот, давайте еще раз все-таки, ребят, поскольку это очень важно, подведем как бы итоги тому, что уже нами сказано. Итак, 20 минут, 2 раза по 10 и холод. Это остановка кровотечения. Никакого запрокидывания головы. Чуть вперед, терпеливо ждем, поем песни, смотрим мультики. Раз. К врачу когда? Не останавливается через 20 минут. Одновременно из двух ноздрей. Кровотечение не только из носа и частые кровотечения. Все, подвели итоги. Теперь давайте, это вот всегда бывает, мы с этого начали. Давайте еще раз вместе поговорим о том, чего нельзя. Мы уже с вами в самом начале выяснили, что нельзя запрокидывать голову, да, что нельзя засовывать вату. А что еще нельзя, как вы думаете? Нельзя двигаться, да, то есть не надо скакать, не надо говорить, разговаривать, не надо. Не надо, вот надо очень постараться при этом не кашлять. Очень важно, не сморкаться. Очевидно, но надо это повторить. Пожалуйста, не надо ковыряться в носу. Да? И что еще очень важно подчеркнуть, чтобы ребенок не глотал кровь. То есть, если вы видите, что он глотает, то надо ему это объяснить, если это он в состоянии это понимать, чтобы он это выплевывал. Почему? Мы с вами всегда должны хотя бы примерно оценивать выраженность кровотечения. Да? И опять, когда он перестанет отплевывать кровь, это лишний симптом того, что все прекратилось. С этим все понятно? Замечательно! Ну, теперь, собственно говоря, осталось нам с вами разобраться с причинами носовых кровотечений. Вы понимаете, как правило, ну вот в подавляющем большинстве случаев вы действительно можете этим управлять. Потому что вот в нашей с вами стране, носовые кровотечения явление частое. Бывают они, как правило, в зимнее время года, это два. Если бы наша страна с вами была в тропиках где-нибудь находилась, у нас бы кровотечения были бы редкие носовые. Почему? Потому что у нас бы с вами была высокая влажность воздуха. Самая частая причина носовых кровотечений – это засохшие в носу козявки. Да? Теперь главный вопрос к маме и папе. От чего в носу образуются козявки? Правильно. Это как бы постоянные зрители и слушатели школы доктора Комаровского понимают, что козявки чаще всего образуются тогда, когда воздух у нас имеет неправильные параметры. Да? То есть образуется в носу слизь, а слизь может образовываться из-за вирусных инфекций, из-за того, что в воздухе пыль. Кстати, одна из самых серьезных причин носовых кровотечений – это не только пыль, а именно табачный дым, который не только вызывает образование слизи, но и вызывает ломкость сосудов. Поэтому первый вопрос при частых носовых кровотечениях, который я бы задал, а кто курит в доме? Это очень важно, да? И того, кто курит, обязательно полечить, пока не поздно. Он первый, кто виноват. Тем не менее, главное, что все должны понимать, что коль скоро у ребенка регулярные носовые кровотечения, то пока вы не решите проблему воздуха в доме, где он живет, вы не решите ничего. Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафаробіон. Дійсно. Лафаробіон перемагає граючи. То, как правило, когда у ребенка носовое кровотечение, то всегда что-то не так в помещении, где он находится. И мы реально имеем зиму за окном, а следовательно, от системы отопления, следовательно, мы имеем сухой воздух, а коль скоро мы имеем сухой воздух, мы имеем образование сухих корочек не только в носу, но и корочек, которые непосредственно присыхают к носовой перегородке. И что после этого делают дети? Наши дети начинают ковыряться в носу, да? Дети ковыряются в носу, и, естественно, присохшие корочки отдирают, что и вызывает кровотечение. Может быть, другой механизм, корочка присохла, но в комнате пыль, ребенок чихнул, да? И опять-таки вот вам и кровотечение. Поэтому, конечно же, первый способ профилактики – это оптимизация параметра воздуха. Раз – чистый, прохладный, влажный. Второе – недопущение образования корочек там, где мы ничего не можем сделать с воздухом. Что это может быть? Регулярное использование солевых растворов. Да? Второе, это может быть использование масел. Ну, например, вазелиновое масло, которым смазываются слизистые оболочки носовых путей. Это понятно, надеюсь, да? Фиксирую внимание также на следующем. Что причины носовых кровотечений могут действительно быть достаточно серьезными. И не все эти причины могут выявить родители. Но все-таки опасные причины, опасные, связанные с нарушениями свертывания крови, связанные с болезнями печени, связанными с болезнями сердца или повышенным артериальным давлением. Так вот эти причины встречаются ровно в 1000 раз реже, чем просто банальный сухой воздух и несоблюдение гигиенических норм. Фиксирую на этом внимание. Поэтому, если все-таки вы создали ребенку правильные параметры воздуха, вот все у вас хорошо, но кровотечения повторяются, при этом вы заглядываете в нос, и корочек слизи там не видите. И в носу ребенок не ковыряется, а кровотечение повторяется. То прежде всего необходим самый обыкновенный клинический анализ крови. И при определении обычного клинического анализа крови определяется уровень клеток крови, которые обеспечивают свертывание. Как они называются? Тромбоциты. Да? Вот есть ряд болезней, при которых снижается уровень тромбоцитов. И понятно, что при таких болезнях обязательно будут повторяющиеся носовые кровотечения. Только вы их не вылечите, эти кровотечения, прижатием носа и мороженым. Не вылечите никак. Да? Второе. У ребенка могут реально быть проблемы с артериальным давлением. Померить артериальное давление. Почти в каждом доме в нашей стране есть аппарат для измерения давления, но редко в каком доме есть специальные детские манжеты, да? Но у врача-педиатра в кабинете, да, или у семейного врача, такие манжеты все-таки что? Должны быть теоретически, да. Поэтому вы посетите все-таки доктора, который измерит давление, который отправит вас на анализы. Не только, кстати, можно сделать анализ крови клинический, но и биохимический анализ, который позволяет определить работу печени, состояние свертывающей системы крови. То есть врачи в данной ситуации реально могут многое диагностировать и по ряду параметров вам помочь. Кстати, я хочу заметить еще, что есть классическая рекомендация врачей после носового кровотечения, ну хотя бы 5-7 дней не напрягаться. Ну, не устраивать запредельные физические нагрузки, не стоять на голове, да, не поднимать тяжести. Но теперь вам загадка. Какая причина, по которой ребенок напрягается чаще всего в ближайшие дни после носового кровотечения? Как? Плачет? Нет, еще не угадали. Нет, не угадали. Читает. Читает? Нет. Я вам расскажу, какая самая частая причина. Нет. Самая частая причина, по которой он вынужден напрягаться. Молодец, правильно. Так вот, самая частая причина, ему надо сходить по-большому в туалет. Понимаете, ребят? Вот, казалось бы, мелочь, да? Но, ребята, ну реально сегодня, когда наши дети едят все перекрученное, протертое, чистое, стерильное, когда кругом пароварки, мультиварки, все перекрученное вообще 25 раз, так вот, запор – это реальная проблема, имеющая место, ну, точно у каждого третьего, а то и у каждого второго ребенка. И когда ему после носового кровотечения на утро надо будет сесть на горшок и начнутся эти страшные испытания, то у него носовое кровотечение начнется сначала. Да? Поэтому я к чему это все говорю? Что коль скоро с вами все-таки это приключилось, носовое кровотечение, но я допускаю, что у вас все хорошо. Но, возможно, у него все-таки проблемы есть. Если проблемы есть, в нашей аптечке неотложной помощи обязательно есть такая штука, которая называется свечи с глицерином. Да? И эти свечи с глицерином, они в течение 10 минут делают твердые какашки мягкими какашками и облегчают таким образом процесс дефекации. Да? Поэтому мы этим пользуемся и не даем ребенку напрягаться. Вот, собственно, и все. Подводим очень краткие итоги. В 99% случаев, когда у ребенка проблемы с носом, точнее носовое кровотечение, виноват в этом папа, который нашел в себе силы ребенка сделать, а найти в себе силы подружиться с сантехниками, поменять систему отопления, купить увлажнитель воздуха, не нашел. Да? Поэтому перед вами огромное поле деятельности для профилактики. Ну а что касается неотложной помощи, здесь все очень просто. 10 минут не суетиться, закрыть нос своими пальцами или пальцами ребенка и просто терпеливо подождать максимум 20 минут. Уверен, вы сделали правильные выводы, доминуют вас носовые кровотечения. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Вот кажется, сегодня у нас действительно очень серьезная ситуация. Это та ситуация, которая в медицине называется критическая ситуация. Когда мы видим пострадавшего, который не подает признаков жизни. Веня! Он не реагирует на звук сейчас. Каждый человек, который пытается спасти, у него в глубине души вот есть такая мысль. Как бы ни стало хуже, да как бы я что-то не повредил, не поломал, сделал не так. Так вот я хочу, чтобы вы услышали меня сейчас. Это очень важно. Ребята, вы не можете сделать хуже. Потому что хуже не бывает. Но вас замучает совесть, если вы не поможете. Потому что кроме вас это никто не сможет сделать.